Всем привет! Решил снять еще одно видео из той же серии, как зэки разводят, но развод немножко другой, отличающийся от первого. Тут он отличается тем, что не они вам звонят, а вы им звоните по какому-то заманчивому объявлению. В этом случае продажа автомобиля идет, Лада Гранта 2013 года. Сейчас я вам покажу объявление. Вот оно объявление. Машина 2013 года. Вся ровненькая. Вот они еще фоточки. Ну, абсолютно новый автомобиль. Чего ему? 3 года. Пробег пишут 40 тысяч. Цена 130 тысяч. Видите, на фотографии видно, что коробка автомат у машины. Но такая машина сейчас трехгодовалая стоит, ну, мне кажется, не меньше 300. А тут 130 тысяч, поэтому это стопроцентный развод. Продает срочно, не бит, не крашен. Резина зима-лето, ПТС оригинал. Ну, все как у чистой машины, но это развод. Сейчас буду звонить и послушаем, каким путем он будет пытаться выманить денежку. Я вот по поводу автомобиля звоню, продаете? Скажите, пожалуйста, он 2013 года вы пишете? Да, 2013 года. И какой у него пробег? Ну, там пробег не больше, там 35 тысяч километров. Ух, вообще, считай, новая машина. Да я не знаю, так удачно, что ли, цена такая, прям не знаю, я сама. Блин, да я вот тоже это самое, 150 тысяч набрал, я смотрел чего-то попроще, какие-то варианты, ну, блин, прям цена такая, я не знаю, мне даже как-то что-то сомнительно, что там, может, по автомату какие-то проблемы есть, нет? Никаких проблем, я за это гарантирую, машина вообще без никаких глаза не посудит. Угу, а она у вас давно? Она давно у вас машина, вы на ней ездите давно? Я в первом хозяине, я ухожу в 13-м году, в июне месяце. Угу. И вы тут ее брали, в Воронеже, да? Ну да. Во. А как же ее подъехать, посмотреть, так, по кузову? Я в Борисоглебске нахожусь. А, вы из Борисоглебска. Ну да, в принципе, это у меня есть знакомые, кого я могу попросить подвезти меня. Это как бы не проблема, я сейчас, конечно, позвоню, но он дома, он как бы это самое знает, что так на подхвате знакомый. Ну я вас понял, ну и то, если успеете, я вам говорю как скидку. Вы мне звонили перекупы, да? Хотя бы завтра касается в течение часа, чтобы я им сам поднял машину. Да нет, я не перекупщик, я себе. Это, да, ну, я вас понял, но вы не успеете тогда, понимаете, как? Ну, человек разрастает за раз в течение часа. А-а-а, блин. Если вы реально покупаете, да? Да я-то реально, я уже две... Я две Андрей, недели ищу. Меня Андрей зовут. Андрей, мне очень приятно меня владеть. Очень Андрей, приятно. Андрей, я оставляю задаток нашим перекупом, я могу ее под себя признать. И то, чтобы с тобой никаких проблем не было, все деньги, чтобы были на руках. Я приеду сразу, все деньги, остальные на руках. Да я-то... Это самое, я-то планирую как... Если что, кататься будете, есть вот такой вариант, например, я вот вам сейчас... Там как, на карточку вы задаток, да? А вы можете на номер телефона оставить, чек оставить от себя, да и все. Я приеду, отдаете чек, набиваете основную сумму, договорились. Нет, я просто вот такой вот момент, допустим, да, что вы пригоните, вдруг там какие-нибудь скрытые дефекты, кто его знает. Ага. Ну а такой вариант не подойдет, да, что вот если я вам, допустим, 5000 сейчас переведу, задаток, да, вот такой устроит, к примеру. Да не вопрос. И я приеду с другом к вам, да, если, допустим, она мне не понравится, я ее как бы это самое брать не буду. Хорошо. Просто вот единственный момент неудобный для вас, а вдруг перекупщики пропадут, ваши клиенты. Не, я вам говорю, как здесь нет, оставите задатки, я оставлю под вас. Ясно. Ну, а как, вы можете мне по смс-ке... Ну, на номер телефона вот оставите, да? Ага. Чек оставите. Да я могу часто, я Сбербанк онлайн могу скинуть через карточку. А там в Борисоглебске, вы как, в самом Борисоглебске? Да, в самом Борисоглебске, когда у вас лично есть, не ну, ладно, давайте, я тогда сейчас на номер вот этот скину и в течение 10 минут. А там адрес какой, да. Куда ехать-то? Слушай, ну а вообще, вот много на эту фигню народу ведется еще. Так вот, ради интереса. Да так, ну я знаю эту движуху. Просто у меня соседа, он развели тоже куда-то. Он в район поехал за пятнашкой. И в итоге деньги перевел, а потом телефон отключили. Ну уже все, понятно. Да ладно, ну между нами. Между нами много ведутся или нет? Много ведутся между нами, а? Да. Ну, в общем, видите, на эту фигню многие ведутся. Он даже не скрывает этого, даже посмеялся со мной. Ну, понятно, что расстроен, думал, поймал своего клиента, трубку бросил, долго общаться не стал, так сказать, засмущался. В общем, народ, надеюсь, что это видео будет полезным для многих, потому что такие разводы сейчас по всем регионам идут. Так что не ведитесь, не попадайтесь на эти уловки. Пожалейте свои деньги. Всем мир, peace.